Например, наутро Бондарев был бурый, с тяжелым взглядом, смотрел виновато и тупо, зевал меньше, меньше потягивался, расправляя ширь своих плеч, и в целом вел себя менее колоритно. Но сегодня он был в ударе. Преподаватель Воробьева определила это, услышав Мишкин богатырский шепот. Слов она не разобрала, но по устремленному на нее взгляду бородатого Головлева догадалась, о ком речь. Вероника Александровна снова погрузилась в конспект и зачитала. «На уровне языка, как системы подсистем, язык выступает...» Временами она не понимала, о чем говорит, и в глубине души жалела студентов. Но еще больше она жалела себя. Ей тяжко, тягостно было преподавание. Но ничего другого она больше не умела. Она знала, что в своей несчастливой жизни виновата сама, что всегда теперь она будет полунеудачницей, скучной, занудной старой девой, которую недолюбливают студенты. Но ничего же сделать нельзя, да она и не пыталась. Когда-то на первом курсе она очаровалась лекциями профессора Судакова и влюбилась в него. Профессор был погружен в филологию с головой, рассуждал о языке с жаром, со знанием дела, конспектами никогда не пользовался, а цитаты выписывал на карточке. При этом Судаков не походил на ученого растяпу. Был он элегантен, подтянут, одет всегда с иголочки, умел, кстати, пошутить, всегда пропускал студенток в дверях и вообще относился к женщинам по-рыцарски. Воробьева, которая росла в семье без отца и без брата, под надзором педантичной Флоры Егорны, невольно потянулась к профессору, ела на лекциях его глазами, к экзамену отнеслась с воодушевлением, отвечала на редкость толково. Судаков ее отметил. «У вас, я вижу, способности к предмету. Подумайте над темой реферата для студенческой научной конференции». Она согласилась и лезла из кожи вон, чтобы ему угодить. А потом профессор предложил подумать над темой диплома. Само собой подразумевалось, что она пойдет в аспирантуру. Думала и над темой кандидатской. Всегда Судаков был ее научным руководителем. Направлял исследования, подкидывал идеи. Вот уж чем у него не было проблем. Она с каждой встречей все больше любила его, а не филологию. А он ничего не замечал. После защиты поздравил, пожал руку, поцеловал в щеку. «Ну, дальше, Вероника Александровна!» Так и назвал по имени-отчеству. «Сама, сама, вы уже большая, дорогуша!» И почти совсем оставил ее своим попечением. Были новые влюбленные студентки, которых он заводил в лабиринты знаний, и они служили ему преданно, истово. А преподаватель Воробьева тихонько плакала ночами. Ей было уже 27, она казалась себе безнадежной старухой и всю свою молодость просидела по библиотекам, архивам и читальным залам. Другие однокурсницы всласть веселились, жили с мужчинами, выходили замуж, рожали детей, разводились. Все это разнообразие бытия —